Глава восьмая. День перед консультацией остался в памяти Глеба сплошным тягучим кошмаром с фиолетовым отливом. Да, он не только иногда видел в цвете звуки, поэтому выражение «малиновый звон» для него имело почти прямой смысл, но и сортировал прожитые за неделю дни по их эмоциональной окраске, присваивал каждому свой определенный цвет. Радостные дни, подобные зеленому городу с бело-желтыми зданиями, укутанными чуть голубоватой дымкой, тающей под ярким солнцем. Средние он никогда не считал серыми, нет, они были для него строго синими, с геометрической правильностью линий поведения и хрустяще белыми, как капустные кочерышки, разговорами. Нервная напряженность ассоциировалась с интенсивным красным цветом, отливавшим темно-багровыми тонами, а тусклые, нудные неприятности казались фиолетовыми. Вот и тот день стал фиолетовым. Позвонил Собачкин, начальник отдела, заунывным голосом начал упрекать, что Соломатин, заболев, бросил дело в самый ответственный момент, не проявил патриотизма, заставив своего начальника одного идти к руководству, что он в его годы. Слушая, Глеб ясно представил себе, как этот пожилой, неаккуратный человек, обожавший кадровые казни, когда он грубо обрушивался в присутствии всего отдела на кого-либо из неугодных ему сотрудников и начинал мотать тому нервы пустыми придирками, унижая и провоцируя на ответное оскорбление, прихлебывает из плохо вымытого стакана чай и гундит в прижатую плечом телефонную трубку. В таких случаях Соломатин, не желая обострять отношения, молчал, мысленно уходя в другой мир, мир ранее прочитанных книг, еще не написанных, но уже вызревших в мечтах новых полотен. Спорить с Собачкиным или возражать ему было абсолютно бесполезно. Он не слышал никого из стоявших ниже по служебному положению, считая это одним из непременных атрибутов упрочения собственного авторитета и показателем власти. Глеба частенько удивляло, почему Собачкина не отправят на пенсию. Неужели этот, давно перешагнувший пенсионный возраст человек, часто любивший называть себя сталинцем, настолько незаменим? Ведь он привык питаться тем, что писатель Дудинцев назвал в своем романе «Белые одежды» «молочком человеческого унижения», сравнив подобного Собачкину руководителя-бюрократа с пчелиной маткой, откармливаемой рабочими пчелами специальным молочком, которого они сами не пьют. Собачкин любил, когда его хвалили, награждали, неважно чем, значком отличника, деньгами, часами или грамотами, главное, чтобы награждали, утверждая его приоритет над другими, любовались его задушевностью, одаренностью. Истинно одаренному и душевному человеку такое не нужно, для него существуют другие источники радости. Для Собачкина их не существовало. Он и людей вокруг себя подбирал по своим принципам. Одни восхваляли и угождали, не давая пользы делу, а другие пахали и подвергались кадровым казням, дабы и не забывали, что они всего-навсего его подчиненные. По утрам Собачкин ждал, когда все придут к нему пожать руку, обожал плоско пошутить, но не боже мой, если кто-то осмелится в ответ пройтись в отношении него самого. Глеб проходился, за что был весьма нелюбим. И не только за это. Они являли собой тип людей разного воспитания, разной эпохи. Собачкин был днем прошедшим, всеми, к сожалению, еще немалыми силами цеплявшийся за свое отжившее, а Глеб вынужден был подчиняться ему, как этого требовала дисциплина, и ждать, когда же, наконец, прозреют сидящие наверху. Неужели там не видят, что Собачкин, приведший за собой своего ученика во всем послушного ему бессловесного зама, тут же метко окрещенного сотрудниками Молчалиным, подобно ржавчине, медленно, но верно разлагает отдел, не давая людям заниматься делом, не спрашивая скипучих бездельников, благоговея перед чинами и званиями их родни и буквально третируя действительно работающих? Собачкин стойко ассоциировался у Глеба с густым коричневым цветом и просился на акварель, аллегорически изображавшую пузатого, вислогубого человека, стоящего на карауле около денежного ящика с большими казенными печатями. Жалко, что нет больше среди нас Салтыкова-Щедрина. С трудом закончив тягостный и нудный разговор, Соломатин получил, наконец, возможность заняться собой, но ненадолго. Позвонила бывшая жена. Это было крайне неожиданно и неприятно. Они не поддерживали абсолютно никаких отношений, и вдруг... «Что ты надумал?» Не поздоровавшись, сразу спросила она. Глеб поморщился, опять то же самое. Уже неоднократно она предлагала подумать об отказе от дочери, разрешить удочерить ее человеку, с которым теперь связана жизнь ее матери. Может, он и достойный человек, но почему не регистрирует брак с гражданкой Соломатиной, заявляя, что не хочет быть только мужем, а желает быть и отцом? Глеб этого не понимал и своего согласия давать не собирался, а бывшая жена время от времени возобновляла атаки. «Ничего». Коротко ответил Глеб и повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, но он не подошел. Потом звонил почти забытый приятель, невесть как отыскавший новый телефон Соломатина, долго рассказывал о своих семейных дрязгах. Глеб еще подумал, будто он один так живет, а у всех вокруг лучезарное счастье и никаких проблем. И в самом конце разговора попросил взаймы 3000 на машину. «Не хватает, старик. Понимаешь, какая незадача? Одолжи, чего тебе стоит? Небось, скоро членом Союза станешь». «Я не рисую деньги», — ответил Соломатин. «И за все проданные картины не выручил этой суммы». «Ну да, понятно», — протянул приятель. «Люди меняются, как только пофартит». «Что ты считаешь фартом?» — тихо поинтересовался Глеб, боясь сорваться и наговорить грубости. «Работу?» «Писать картины — тяжелая работа, поверь мне». «Конечно!» — обидно засмеялись на том конце провода. «Берем чужие и на время отдаем свои навсегда. Гопсек ты, Глебушка!» Разговор оставил неприятное чувство. Хотелось встать под горячий душ и долго тереть себя жесткой, хорошо намыленной мочалкой. Глеб попробовал рисовать, это всегда его успокаивало, помогала обрести душевное равновесие, но не рисовалась, не лежалась, не читалась. Не отпускали мысли о том, что же он узнает завтра о самом себе от строгих специалистов, к чему готовиться. Ночью он вертелся сбоку на бок, стараясь не тревожить спавшую в соседней комнате маму, тихонько вздыхал и думал, что годы, как ни странно, старят человека только внешне, а внутренне он остается тем же, как много лет назад. Кажется, вот протяни только руку, и ты сможешь потрогать мальчика в черных вельветовых штанишках с помочами крест-накрест, коротко остриженного, белобрысого, из-под лобья глядящего на мир. Или снова ощутишь в руке тяжесть портфеля первоклассника. Или пронзит сладкая горечь первого поцелуя в сладости первого ты уже чувствуешь горечь последнего, который еще только будет, заранее уготованной тебе судьбой и временем, неумолимым временем. Так и живут в тебе сразу все твои года и возрасты, ощущения и переживания, страхи и надежды. Неужели всему этому суждено скоро кончиться? Утро выдалось ярким, солнечным. Глеб встал, привычно сделал зарядку, стараясь забыть про боль в сердце. Без аппетита позавтракал, поцеловал на прощание маму и поехал в мединститут. Дорога до Пироговки показалась странно короткой, словно он, едва успев выйти из своего подъезда, тут же очутился у дверей консультационного корпуса Института грудной хирургии. Именно здесь решат, ляжет ли он на стол, коснется ли его сердце острый скальпель хирурга, чтобы принести исцеление, или изношенное сердце. Зачем мы сами помогаем друг другу износить его раньше времени, как изнашиваются башмаки, в которых ходят не по гладкой дороге, а по острым камням? Кто подкладывает нам острые, словно бритва, камни на жизненном пути? Судьба? Нет, люди. Раньше Соломатин полагал, что знает, каково человеческое несчастье, но здесь... Еще только войдя в регистратуру, чтобы сдать направление из поликлиники и записаться на прием, он понял, как заблуждался. Его словно ударило сгустком человеческой беды, буквально пронизавшей воздух, незримо висевшей над молчаливой и мрачной очередью, покорно стоявшей к окошечку регистратора. «Очередь судьбы», — подумалось ему. Одни выйдут из этого здания с новыми надеждами, начнут строить планы на дальнейшее, другим отпустят короткий срок, а потом... «Пойдете на третий этаж», — пожилая регистраторша деловито вернула бумаги и нетерпеливо постучала по барьеру, торопя следующего в грустной очереди. Вздохнув, Соломатин поднялся наверх, снова занял очередь и принялся терпеливо ждать, прислоняясь плечом к стене. Вокруг больные жаловались друг другу, привычно произнося заковыристые медицинские термины. Как оказалось, многие здесь уже встречались. «Бывало, сижу целыми днями на стропилах, и дождь по мне хлещет, и ветер, а солнышко глянет, я и обсохну, хоть бы чих. А тут на тебе», — доверительно обратился к Глебу, стоявший перед ним загорелый мужчина с расплюснутыми работой руками. «Лечиться, говорят, а то и оперироваться. А ну как не встанешь, а семья, а дети? Они у меня еще малые. Кто только эти болезни придумал?» Вежливо кивая, но почти не слушая словоохотливого собеседника по очереди, видимо, снимавшего нервное напряжение ожидания разговорами, Соломатин думал о своем. Было страшно. Страшно заходить в тот кабинет, откуда с неравными промежутками выходили либо радостные, либо опечаленные люди. Вот где горе, вот где беда человеческая, не желающая знать ни про малых детей, ни про незаконченную, может быть, самую важную в жизни работу, ни про тех, кто тебя любит и ждет, ни про тех, кто тебя люто ненавидит. Перед ней, этой бедой, все равны, талантливые и серые бездарности, высокорослые карлики, прочитавшие сотни умных томов и предпочитающие всем на свете книгам игру в козла. И нет от этой беды защиты. Есть спасение, даруемое руками хирурга, но кто измерит, сколь высока его цена для двух людей, врача и больного, решающихся на совместный поединок со смертью? Неизвестно, для кого из них цена выше. «Ну, давай, я пошел». Сосед по очереди крепко стиснул локоть Глеба своими железными пальцами и скрылся за дверью кабинета. Неужели подходит очередь его, Соломатина? Сейчас он узнает свое будущее, поймет, строить ему планы на дальнейшую жизнь или тихонько подкравшаяся беда построила их за него, распорядившись по-своему. А сосед по очереди, молодец, сам, идя туда, постарался ободрить, поддержать. Спасибо ему, спасибо и удачи. Пусть его сердце сможет биться еще долго, пока не подрастут малые дети и их внуки. Сосед вышел из кабинета с тихой задумчивой улыбкой. «Через год велели опять прийти», — глядя на Глеба шалыми глазами, сообщил он. «Яблони успею посадить. и Анютку в школу свесть. А ты заходи, звали. Соломатин вошел. За большим столом сидели двое мужчин в белых халатах и пожилая медсестра. В углу засланная простыней кушетка, аппарат для просмотра рентгеновских снимков, никелированная вешалка на три ноги. То, что консультировать будут мужчины, показалось добрым предзнаменованием. «Раздевайтесь», — осматривая Глеба с ног до головы, бросил один из врачей. «Выписку из истории болезни давайте сюда». Пока Соломатин раздевался, они просмотрели его кардиограмму, негромко посовещались, тыкая тупым концом ручки в рентгеновский снимок. «Готовы?» Первый из врачей, тот, что велел раздеться, подошел, держа в руке стетоскоп. «Ложитесь на левый бок, дышите». Металлический холод стетоскопа заставил Глеба вздрогнуть, как будто к коже уже прикоснулись скальпелем. Сердце ухнуло и забилось неровно. «Не дергайтесь», — успокаивая, положил ему на плечо руку врач. «Лежите спокойно». «Будете слушать, коллега?» «По-моему, неярко выраженный стеноз». Подошел второй врач, тоже приложил стетоскоп. Глеб замер, боясь пошевелиться. «Спортом раньше занимались?» Выдернув из ушей трубки стетоскопа, спросил коллега. «Да». «Одевайтесь». Они отошли, снова негромко посовещались. Потом первый, обернувшись к Глебу, застегивавшему рубашку, ставшими вдруг непослушными пальцами, сказал: «Оперировать не будем, но сердечко надо беречь. Работа нервная?» «Нервная», словно чужими губами, ответил Соломатин. «Подумайте о себе. Меньше перегрузок, размеренный режим, отдыхайте, нормально питайтесь, но не переедая, не переутомляться. Кто же вам нервы треплет?» Все понемногу, еще не очень веря, что он выйдет отсюда свободным от нависшей над ним жуткой угрозы, ответил Глеб. «Все, кому удается». «Это уж как водится», — засмеялся второй хирург, подписывая заключение консультации. «Возьмите», — он протянул Глебу бумажку, показавшуюся ему пропуском в жизнь. «Поставите на втором этаже печать и отдадите лечащему врачу. Она выпишет лекарство. Обязательно принимать». Маме Соломатин позвонил из первого же телефона-автомата, повесив трубку, весело зашагал к троллейбусной остановке, твердо решив послать теперь их всех куда подальше. И зануду Собачкина, и сослуживцев, и свою бывшую жену, и всех. Разве они поймут, что сегодня он как будто воскрес из мертвых? Разве поймут, не испытавшие того, что он передумал и пережил? Как объяснишь все тому же Собачкину? Можно ли объяснить глухому, какова музыка, а слепому показать синий свет? Нет, теперь надо жить иначе. Это случилось с ним за полгода до описываемых событий. Бывать здесь Борис Иванович не любил. Тишь, глушь, запах нежилого помещения, пусть протопленного, убранного, чистого, но все равно припахивает гнильцой от бревенчатых стен, от досок, выскобленного на деревенский манер пола, словно и в помине нет цивилизации, телевидения, реактивных самолетов, шумных многолюдных городов. Окунаешься в размягчающую тишину, погружаешься в запустение умирающей подмосковной деревеньки и сам становишься сонно-ленивым, как медленно-медленно текущая под горой речушка, не широкая, заросшая осокой, с зеленовато-коричневой, почти стоялой водой. Подъезжая на своей машине к деревушке, Усов усмехнулся в ответ на свои мысли. «Раньше ты любил бывать здесь, а потом перестал. Тебя влекло сюда желание вновь оказаться в объятиях Нинки Филатовой, бабы бесстыжей, жадной, готовой буквально вылизать тебя всего от неутоленной жажды, выторговывавшей в такие жаркие минуты нечто нужное для себя». а он уступал, поддавался, размякая от ненасытных ласк, тянул за уши наверх ее мужа, устраивал ей путевки, делал дорогие подарки. Все было. Потом жар тайных встреч стал остывать, и их связь прекратилась сама собой. Кто из них первым остыл, теперь не так важно, главное, остыли оба. Они встречались не только здесь, в доме, принадлежавшем Нинкиному братцу, которого она для всех величала ученым, но Борис Иванович, случалось, задумывался, догадывается ли Коля Филатов о существовании этого тихого деревенского уголка. Наверное, нет. А если да?